Все идет как нужно, Кастор. Сейчас все добытчики сбились в такие толпы, что сжирают все добытое. Иными словами, они становятся просто бесполезны и обременительны. И тут для руководителей орды стоит выбор, кого именно кормить, бойцов или женщин с детьми и батраками. При этом любой из вариантов нам на руку. Там, где позиции станут ослаблены, мы нанесем следующий удар. Это, конечно, хорошо, но меня снова напрягает ситуация с союзниками, троллями и аграми. При этом агры при объявлении охоты на орков взялись словно из ниоткуда. Их, по моим самым грубым оценкам, больше сотни. Именно взрослых агров-охотников, которые охотятся на всех вокруг и жрут что попало. Вспомни, ведь десяток агров в округе, уже бедствие, а тут их больше сотни. Ну, агры уже даже не проблема. С дикими разберутся орки, а резанные брюхи. То, что они начали набирать к себе других агров, конечно, нехорошо. Но по моей просьбе Райс отправила к ним своего алхимика-умельца. Этот тип точно знает, когда и какие зелья с ядами нужно подлить, чтобы лишние, по нашему мнению, агры просто не пережили схватки. Ирис, ты знаешь, что среди солдат твой вариант считается подлым? С веселым оскалом произносит Кастор. Знаешь, это называется военная хитрость или политика на любой вкус. И мне совершенно плевать на то, как это выглядит в глазах солдат. Сегодня они поворчат, но завтра будут с целой головой, которую не разбил буйный огр. Сейчас меня заботит только сохранность моих подчиненных. Уж лучше туповатых агров станет меньше по моему приказу и плану, чем нам придется потом успокаивать их сталью. Вот теперь я узнаю свою старую недобрую и ресциничную суку Риэндрит. С улыбкой произнес Кастор. Что мы будем делать сегодня вечером? То же, что и обычно, Кастор. Разместим срезанные морды зеленых вокруг лагерей добытчиков, так, чтобы те за едой ходить боялись. Болиар всегда сытый из ведьминого лога, изгнанный из Долорана ученик, алхимик, самогонщик, повар, немножко маг. Со стоном пытаюсь продрать глаза и подняться, но... Голова, хорошо, что я сам прижат к чему-то мягкому и теплому, лежу головой на таком же и накрыт этим же, хоть и тяжелым, но приятным. Ну, тогда сделаю как всегда при похмелье, начну вспоминать, кто я и откуда. Начнем. Итак, меня зовут Болиар из деревни Ведьминлог. Я сын винодела, но от матушки я унаследовал талант к готовке и любовь вкусно поесть, а отец научил меня азам виноделия. Правда, был еще и дед, который научил делать самогонные настоечки, к изготовлению которых, по словам деда, у меня был талант. Я был найден и выделен одним из долоранских магов и взят в ученики. Как оказалось, эта скотина просто нашел того, на кого можно спихнуть нудную и муторную алхимию с зельеварением. Как итог, из-за моих экспериментов и скрещиванием алхимии с самогоноварением и кулинарией, учитель меня выгнал с позором, без возможности продолжить обучение. Но я этому гаду отомстил, оставил в специях один порошочек моей разработки, по слухам, эффект был убойный. Бывший учитель позорно умер по пути к нужнику, его нижняя часть испражнила верхнюю. Так что меня в Долоране запомнили, и при случае планируют сжечь. Просто на всякий случай. Так, дальше я прибился к Кристине Райс. Мы пытались нарастить численность нашего ковена и основать собственное учебное заведение. Ага, новый наниматель-командир, мое задание. Вспомнил. Наконец открываю глаза, приподнимаюсь на руках и, глядя перед собой, вижу сиськи. Нет, не так, сиськи. Моя прелесть. Бол проснулся, Багира рада. Багира хочет говорить. Над головой раздался гулкий голос. Вроде бы женский, интересно. Кто это тут? Поднимаю голову на звук и, едва удержавшись от вопля ужаса, опускаю глаза ниже, заметно ниже. А-а, дурень, это же агры. Нафига я отвел глаза от ее сисек и глянул ниже? Хух, пронесло. Вместо необъятного брюха у этой дамы вполне подтянутый животик и приемлемая мохнатка. Я уже было приготовился, что на месяц с сталактитом ниже пояса ходить. Бол быстро опустил голову. Багира не поняла, зачем? Чтобы сказать, чтобы не получить по голове от этой огрехи. О, Бол хочет сделать Багире подарок. Так, где же он? Судорожно роюсь в своем заплечном мешке, пока не вытащил из него искомую вещь. Вот он, Багира, надень это на голову, будешь выглядеть еще внушительнее. Взяв из моих рук свернутую красную ткань, дамочка развернула ее и надела на голову, алый колпак палача. Прорези для глаз и свободное пространство для рта присутствовали, а вот все остальное было надежно спрятано. Отлично. Теперь на ее лицо можно свободно смотреть, не боясь импотенции. Откуда у меня такой колпак? Ну-у-у, подрабатывал пару раз, инсценируя смерть клиента во время казни, так что сохранился. Дочь, ты выглядишь грозно. Багор же чертов обр, как он смог незаметно подкрасться к нам? Подарок от Бол, да отец, Багира рада, а у меня в голове начало щелкать, собирая картину мира воедино. Выходит, что я, напоив наскоро сделанной брагой племя агров после удачного набега, ужрался сам и залез покувыркаться на дочь Багара, боевого лидера племен резанные брюхи. Ао, Багор пришел к Бол, Багор сказали, что орки начали нападать на племена агров, помогавших резанным брюхам. Багор слышал, что Бол может на время боя сделать агров сильнее. Багор хочет показать оркам, кто самый сильный вальтерок. Нифига себе запросец. Да еще и так удачно, прям идеально для задания. Не вопрос, такое варево забацаю, пальчики оближите. А драться после него каждый огур сможет разом за двоих. Только это, сердце после драки может не выдержать. Сказал и едва не заткнул сам себе рот. Похоже, что после последней пьянки я все еще не отошел, иначе не стал бы выдавать столь важные детали. Хорошо. Будь готов варить, агры должны хорошо сражаться, и перед смертью хорошо покушать и подраться. Это что такое было? Мне официально разрешили притравить боевых агров, вот спрашивается, что за народ, таких наивных даже травить совестно. Два дня спустя, Тартак, лидер клана зверобоев, запах пожарища, рев добиваемых или пленимых агров, возмущенные вопли орков из Миднолобых. Последние это представители клана Твердая Воля, но все знакомые зовут их не иначе, чем меднолобые бараны. Если наш клан еще на Дренере был лучшим, по нашему мнению, в охоте на крупных зверей, в том числе и агров, то меднолобые, увидев в Азероте броню на людях, загорелись ей владеть и создавать, но только переняли для себя пока что лишь наплечники и шлемы, и последние по какой-то причине делают исключительно медными. Плюс их баранье упрямство и нежелание отступать. Сейчас мы методично вырезаем небольшие лагеря агров, что рискнули нападать на наших собирателей. Женщин и детей мы вывозим к ставке вождя. Найденные продукты в виде мяса мы тоже вывозим, ведь воины хотят есть. А убитых агров мы также потрошим и вывозим для кормления армии и собирателей. Наши охотники и ремесленники уже не справляются даже с собственным прокормом. Потому бойцы должны что-то есть, и агрятина ничем не хуже любого другого мяса. Покидая Дренор, мы жрали и не такое. Что там? Спрашиваю подбегающего ко мне воина. Меднолобые снова злятся, что добыча не совпадает с их ожиданиями, как и всегда. Эти воины всегда жаждут гор сокровищ, а получают то, что получают. Жадные они. Плевать, что с племенами агров. Надеюсь, мы перебили всех. По словам охотников, осталось одно, самое большое племя, и они клянутся найти его место обитания к исходу луны. Хорошо, надеюсь, с местными троллями охотники смогут действовать так же. Найдут их логово, а мы зайдем в гости к предателям. Что прикажешь делать, вождь? Продолжать работу. Победа и слава сами себя нам не преподнесут. Стэн, мастер-сержант штрафной роты. Камни, всем со стены. Ору в голос, и первым подаю солдатам пример, спрыгивая во внутренний двор нашей крепости. Благодаря насыпи, сделанной изнутри, и прилегающей к стене, прыгать можно, не рискуя сломать себе пару костей. Спустя пару мгновений бойцы посыпались следом за мной. Бах, бах, тресь, демон. Несколько человек в этот раз не успели, их снесло россыпью булыжников. Если вначале орки швырялись в нас крупными валунами, которые больше ломали стену, чем калечили людей, то сейчас уже перешли на мелочь, отчего эффект их обстрела стал напоминать картечь. Эй, дежурные, быстро проверить пострадавших, и если выжили, то оттащите их к целителям, быстрее. Тут за стеной раздался свист воздуха и вопли орков. Понятно, значит, станковые арбалеты, которые перетащили с общего уступа в хрен знает какое положение, таки смогли накрыть рычьи разрушители. Из-за стены раздался скрип деревянных колес. Скорее всего, разрушители снова оттягиваются назад в лагерь орков для ремонта. Наши станковые арбалеты, наверное, в очередной раз проредили их обслугу, а может и повредили деревянные конструкции, так что зеленокожие снова решили, что машины лучше осмотреть и отремонтировать, а не дать нам их доломать. Значит, на ближайшие часы штурм окончен, так что расставляю часовых и иду к нашему лейтенанту на доклад. Рад, что ты подошел, Стэн. Мне нужна твоя помощь в предстоящем деле. Тёр, что за спешка и что за дело? Ты даже доклад не собираешься слушать. О потерях мне сегодня доложил Адиль, так что давай перейдем сразу к делу. Я планирую ночную вылазку для порчи орочьих разрушителей. Сэр, демонстративно обращаюсь к Терентию по уставному, толсто намекая на глупость его идеи. При всем моем неуважении к оркам, я сомневаюсь, что они не догадаются поставить охрану возле своих осадных машин. Именно поэтому за стену пойдут не лазутчики, а боевой отряд. Мы собираемся не красться, а поубивать их там сразу. И наша задача к тому же, не уничтожить разрушители, а испортить в них что можно или столкнуть в такую расщелину, чтобы орки долго с ними возились, вытаскивая и восстанавливая. В общем, организуем налет, полагаясь на силу и скорость. Орки сейчас не должны такого ожидать. Сэр, вы уверены в том, что нам нужно именно это? Я уверен в том, что нам нужно время. А если мы выведем из строя орочьи осадные машины, то им понадобится немало времени, чтобы придумать что-то еще. Разрешите отправиться отбирать кандидатов среди пехоты? Приступай. И еще, Стэн, внимательно смотрю на нашего лейтенанта. Не подставляйся, не хочу хоронить своих знакомых. Капитан Фалрик, репетитор принца Артаса по военному делу. Бумаги, бумаги, бумаги и снова бумаги. Чертова бюрократия. И от нее никуда не деться, ведь чтобы на приемлемом уровне оснастить и содержать сколь-либо крупное воинское соединение, нужно много всякого разного, и все это лучше будет записать на бумаге. По идее во все это должен вникать принц Артас, ведь наш корпус был собран и отправлен для установления контроля на границе с Альтираком, и принятия контроля над окрестностями горы Соленая. Сейчас у нашего войска небольшая передышка, которой нужно воспользоваться для выявления ошибок и недочетов на марше. Но вот беда, юный принц в очередной раз предпочел не утруждать себя работой с документами, а отправиться навстречу приключениям. И кому досталось разбираться с самой нудной работой? Правильно, мне. Принц, конечно, когда вернется, может сказать, что я все равно бы справился с этим лучше и быстрее него, но ведь смысл-то в том, что ему-то и надо этому всему учиться. Пусть Артас своей персоной и неплохо помог в свое время мне с моим карьерным ростом, да и продолжает помогать, я ему за это все благодарен, но я в виде благодарности должен научить его, как положено, следить за своим войском. Фалрик, друг мой, ты опять засел за эти проклятые бумажки, а вот и его высочество. Сколько можно? Лучше бы, как я, сходил бы и сделал бы что-то полезное для страны. А теперь я напрягся, понимая, что Артаса можно будет прямо сейчас ткнуть носом в его решение. Я внимательно слушаю вас, мой принц. Что же такое вы успели свершить, раз управление армией оказалось для вас незначительной деталью? Фалрик, не занудствуй. Ты трясешься над этими бумажками, словно без них все наше войско потеряется. А я же сам разобрал жалобы в местной мэрии и избавил окрестности от досаждавших людям разбойников, зверей и чудовищ. И какими силами вы пользовались для этого, ваше высочество? Естественно, только своим личным отрядом, не рискуя больше ничьими жизнями. Прекрасно. Вместо того, чтобы разом отправить на зачистку местности недавнее пополнение вместе с ветеранами, как мы собирались до этого, для того, чтобы новички смогли получить хоть какой-то боевой опыт. Вместо этого, вы лично носились по чащам, болотам и буеракам. Вижу, что принц слегка смутился, хоть и старался не подавать вида об этом. И насчет того, что ничего не потеряется, вы не правы. В свое время я был свидетелем того, как потерялось несколько сотен всадников, просто из-за того, что один из дворян небрежно отнесся к документам и просто потерял их подорожную. Бедняги несколько месяцев сидели в лагере, понятия не имея, куда им следовать, а в командовании изыскивали резервы, но не были в курсе о нескольких сотнях кавалеристов у себя под рукой, считая, что те уже давно ушли. И все это из-за всего одной пропавшей бумаги и всего одного невнимательного человека. Все-все, Фалрик, хватит меня поучать, я понял свою неправоту, но и ты пойми, я же все-таки паладин, главное мое дело вершить волю света, изгоняя тьму и не допуская в Лордеран демонов. Адиль, дочь графа и любовница лейтенанта Терентия. Внимание! Здесь имеют место быть сцены жестокости, толстые намеки на секс и его элементы, садизм, расчлененка и убийство. Если вы не приемлете такое, то лучше пропустите. Старательно накладываю повязку на торс очередного солдата и, немного сосредоточившись, призываю силу света. В последнее время свет начал отзываться мне, довольно слабо, и этого едва хватало, чтобы ускорить заживление ран. Но это явление все еще было подвластно мне, а это значит, что раненые бойцы быстрее встанут на ноги. И признаться честно, я еще никому про это не сообщала, мне хотелось своей заслуженной работой снова вернуть себе достаточное внимание Терентия. Начинаю собирать инструменты в сумку, как услышала шаги, странные, не похожие на людские или троллей, и не дворфские, но странно знакомые. Только откуда? Спите, все спите, произнес красивый женский голос. Вижу, что ворочавшиеся бойцы просто смирно легли кто как, и тут же умиротворенно засопели. Непонимающе гляжу на говорившую и с удивлением переходящим в возбуждение начинаю рассматривать ее тело. Из одежды на незнакомке, незнакомке ли, только пародия на эльфийское белье, не столько скрывающее, сколько подчеркивающее все нужные места. А так, белоснежная кожа, длинные, стройные ноги великолепной формы, которые не портили даже копытца, уже хочу встать на колени и начать их вылизывать, медленно подбираясь к местам, из которых эти ножки растут. Плоский и упругий с виду животик, который так и хочется покрыть страстными поцелуями. Крупная, шикарная грудь, практически выпрыгивающая из лифа. Изящная шейка и прекрасное, порочное лицо, обрамленное черными как смоль волосами с торчащими из них рожками. А ее губы, уже хочу узнать их вкус. Да что это со мной такое? Вдруг из-за спины этой женщины показались два кожистых крыла и... Я вспомнила, где видела эту тварь и когда слышала ее голос. Мое похищение речными пиратами и... О, вижу, ты меня наконец вспомнила, маленькая потаскушка. С улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, произнесла суккуба. А никем другим данная особа быть и не могла. Демон. Набираю в грудь воздуха для визга и... Тихо. Не кричать. Зайди в свою комнату и полностью разденься. Отличная идея. Я и сама теперь хочу полностью раздеться. Пойду, пожалуй, в свой кабинет. Пройдя в помещение, скидываю с себя всю одежду и, содрогаясь от нетерпения, оборачиваюсь к входу. Призови свет в свой разум. Ну, свет, так свет. Взываю у-у-у. Наваждение резко рассеялось, и я осознаю, что я полностью голая, сижу на полу с разведенными ногами, и чувствую, что мои нижние дырочки что-то распирает, какие-то толстые и холодные предметы. Какая ирония, произнесла суккуба. Свет, по идее, должен защитить тебя от меня. Но в нашем случае он лишь облегчает твою ломку. Ты уже сама не понимаешь, где кончается твой разум и начинается твое же желание. То ли дело было в самом начале, когда я немного помогла тебе попасть в плен к пиратам. Толпа давно не видевших женщин и мужчин. Мне понадобилось совсем немного усилий, для них и для тебя, чтобы вы смогли насладиться друг другом по полной. Хотя, ты ведь уже тогда в душе была развратной шлюшкой, которая желала быть взятой. А помнишь, как к концу первого дня порвали твой задок, который ты же сама и подставила. Великолепное было зрелище, еще немного и я сама бы не устояла и к вам присоединилась. Ты, это из-за тебя я едва не стала неразборчивой, грязной блядью. Ненавижу, убью, тварь. Я буквально задыхалась от ненависти, осознания и внезапно вернувшихся воспоминаний о том, как мной играли. Вот как ты со мной заговорила. Протянула суккуба. А как же твое ставшее коронным, позвольте мне тщательно вылизать ваши копытца, а прекраснейшая госпожа Шегра. Вдруг глаза этой твари вспыхнули зеленым, и раздался чарующий голос. Разрешаю тебе вылизать мои ноги, тварь. Особое внимание удели моим копытцам. Этот голос, он говорил истину, вторя моим желаниям. Сейчас я наконец прикоснусь своим языком к божественному совершенству плоти госпожи Шегры. Впусти свет в свой разум. Повинуюсь, а госпожа, мой ротик был занят, внутри него находилась копыта суккубы, которое я старательно обсасывала. Тьфу, мелкая дрянь, все еще сопротивляешься, ведешь себя так, будто ты непохотливое мясо. Гррр, давно бы тебя отдала на потеху стражам скверны, или вовсе скормила бы гончим. Знаешь что, по первоначальному плану ты была мне нужна как ко всему готовая шлюха, что не откажет даже последнему бомжу. Ты должна была стать женой младшего Блэкмура и ославить этот род до такой степени, что они сами устроили бы мятеж, после того как вся окрестная аристократия смешала бы их с дерьмом. Только получились разные неожиданности, сначала ты смогла усыпить в себе установку на блядство, после стала свидетелем того, как младший Блэкмур сдох, что после падения этого рода упростило иные мои планы, а теперь, ты и вовсе стала бесполезной для меня, и все из-за того, что стало так часто пользоваться силой света. Вот значит как, ну так прости, что у меня нашлись более важные дела, чем сидеть на каждом встреченном члене. Мой Терентий постарался, чтобы я изменила свое отношение к жизни. С ним рядом я хочу принадлежать лишь ему одному и быть кем-то большим, чем просто податливая женщина. Правда? Озабоченно произнесла Шегра. Тогда теперь я просто обязана сыграть с твоим лейтенантиком в одну очень интересную игру. Как бы ее назвать? О, идея. отбейся от орочьей орды. Если выиграет, в качестве одного из призов получит супер горячую ночку с очень на все готовый Адитарвус. Я и так принадлежу ему, но даже если будет по-твоему, Тёр защитит форт и ты отдашь меня ему обратно. Едва не смеюсь от осознания того, как опростоволосилась суккуба. Твоему лейтенанту Терентию достанется ночь страсти и постоянная благосклонность, Адитарвус. Причем тут ты? Этот глупый вопрос был задан неожиданно ехидно. Но ведь это я, Адиль из рода Тарвус. Нет, дурашка, теперь Адиль Тарвус это я. Наигранно возмутилась суккуба. А ты всего лишь освежеванный кусок парного мяса, который с удовольствием выебут и съедят мои собачки. Чта? Моему возмущению не было границ. Да как ты? Молчать. Встань, возьми веревку и молча иди за мной. Желание говорить как отрезало. Беру веревку и с улыбкой иду за прекраснейшей девой наслаждения, Шигрой. Мы вскоре незаметно для бойцов и часовых покинули лагерь и шли по скалам, все дальше от лагеря и ближе к самой горе. Здесь есть пустое пространство и небольшая рощица, которые при строительстве крепости решено было оставить как есть. Перекинь веревку через тот толстый сук. Теперь накинь двойную петлю на свои руки. Подожди, пока я затяну петлю. А теперь, госпожа натянула веревку так, что я стояла на носочках, после чего она умело закрепила веревку. А теперь получай последнее в своей жизни удовольствие, тупая сука. Вижу, как в руке госпожи появился кривой кинжал. Вывалив язык и тяжело дыша, я принялась ждать действий своей прекрасной богини. На небольшой площадке, под деревом разворачивалось весьма жуткое зрелище. Если бы кто-то мог бы обойти наложенные суккубой чары сокрытия, то увидел бы двух обнаженных девушек, одну подвешенную на дереве за руки, а вторую с крыльями за спиной, забрызганную кровью, которая орудовала кинжалом, оттягивая в разные стороны рассеченную вдоль левого бока кожу своей жертвы. Самым жутким было то, что свяжуемая девушка была в сознании и при этом не визжала от боли. Нет, она стонала и тихонько повизгивала, и в этих звуках были похоть была перемешана с удовольствием. Сейчас, не вертись, шлюха ты белобрысая. Суккуба, просунув руки глубоко в разрез, что-то делала с лицом и головой своей жертвы, отчего те постоянно двигались как тесто. И вот суккуба начала тянуть кожу вверх и вперед, и вскоре кожа с лица, шеи и груди слезла со своей хозяйки на манер чулка и повисла на уровне пояса. Самое сложное сделано. Тебе понравилось, сученька? А-а-ах-ха-хах, эш-ш-ш. Значит, понравилось. Продолжаем. А-а-ах. Еще почти час работы кинжалом, и суккуба принялась натягивать на себя снятую с девушки кожу. После того, как ее кошмарная обновка оказалась на теле, была проведена пара пассов и надетая кожа стала сидеть как родная, а все разрезы затянулись как не бывало. Перед подвешенной на веревках и освежеванной девушке стояла ее полная копия, до того, как ее освежевали, когда она еще сама была цела и прекрасна. Чуть не забыла. Призови свет на свой разум, бледина. А-ах, а что ты хотела? Быть освежеванной всегда больно. В свое время на себе испытала. Ну как, похоже я на Адиль из рода Тарвусов. Скучная ты. Суккуба делает движение рукой, и вскоре перед ней во вспышках появляются две адские гончие. Как я там говорила, выебать и сожрать эту тупую пизду. Как закончите, возвращайтесь обратно в логово. И еще, когда будете есть, не торопитесь. Растянем удовольствие глупой сучки. Начав мурлыкать себе под нос легкомысленную песенку, новая Адиль направилась обратно в лагерь, ведь ей еще предстоит своими глазами оценить много интересных личностей и придумать новые планы с их участием. Придумать новую интригу на благо Огненного Легиона и выполнить задание, переданное по цепочке командиров аж от самого лорда Тикондриуса. Дел было много. Впрочем, уж себе то Шегра могла признаться, что ей нравится, когда все идет не по плану. Эта суккуба всегда больше любила импровизировать, чем следовать четким инструкциям натризимов. А тем временем первая из призванных гончих, одним движением челюсти, в прыжке откусила у освежеванной девушки кисть руки, чем вызвала новый истеричный крик у бедняжки, которая упала на землю в весьма интересном положении для адских псин, крик пронзительный и далеко не последний. Часть 30. Все готовы? Негромко спрашиваю собравшихся передо мной бойцов, тогда напоминаю план, идем без света, вести нас будут егеря. Их задача довести нас до орочьих осадных машин и наблюдать. Повторяю еще раз, егеря в бой не вступают. Остальным тоже напомню, машины не ломать окончательно, а испортить механизмы и столкнуть в расщелину, что рядом с местом ремонта. Нам нужно, чтобы орки долбались с известным им способом штурма, теряя время, а не начали включать фантазию. Вопросы есть? Нет? Тогда пошли. Еще раз осматриваю собравшийся отряд, который состоял из двух десятков тяжелых пехотинцев, десятка легкой пехоты, 10 дворфов-мушкетеров, 5 допельзайбнеров и 5 дивон. Всего половина сотни бойцов. Хех, зажрался я. Уже всего половина сотни. У среднего аристократа вся дружина вместе с обозом бывает меньше, а у меня это уже всего. Такой отряд при удачной атаке устроит веселье кому угодно. Плюс у нас гарантированно получится подобраться к орочьим инженерам, что ремонтируют эти машины, поскольку отдельно стояла на помощи в этой миссии всех егерей. Демоны. При одной мысли о ней мое сердце кольнуло и появилось нехорошее предчувствие. Ладно, проигнорируем, долго откладывать атаку у меня не выйдет. Тут не то что подчиненные, я сам себя уважать перестану. Даю отмашку и собранный отряд не спеша, но и не мешкая направился к воротам. Им повезло не пострадать от обстрела, благодаря чему хорошо смазанные петли со слабым шумом позволили открыться створкам ворот. Путь к нашей цели в темноте занял часа полтора, хотя днем, неспешным шагом до нужной площадки можно дойти минут за 10-15, но сейчас была ночь, да еще и облачная, и вели нас егеря, выбирая какой-то невероятно запутанный маршрут, по которому мы петляли едва ли не на ровном месте, старательно идя небольшими группами от одной густой тени к другой. Когда у всех нас начало кончаться терпение, то к площадке мы все-таки добрались. На приличного размера, относительно ровной возвышенности находились 5 разрушителей, с которыми в свете костров и факелов копошились рачьи батраки. Недалеко от них у костров что-то жарили бугаи, время от времени друг с другом переговаривались и даже иногда ржали. Отлично. Еще немного, когда все бойцы придут на позиции, и получим отмашку от егерей, можно будет начать атаку и выбить этих механиков и охрану. Ожидание затянулось минут на 20, когда раздался условленный сигнал, петушиный крик. Его выбрали, чтобы точно ни с чем не перепутать. Пока услышавшие этот сигнал орки озирались и пытались понять, откуда тут появилась домашняя птица, и почему орет в такую рань, наш отряд молча рванул в атаку. Быстрое сближение, и поскольку батраки ни разу не воины, а бугаи были рассредоточены, началась резня. В этот раз пехота работала слаженными десятками, допельзайбнеры как по учебнику атаковали с флангов, а после вновь прятались за строй пехоты, дворфы ждали моего приказа. Так как в темноте мы все, включая орков, без специальной магии видим не очень, то стрелков я оставил в укреплениях, а дворфов взял исключительно из-за мощи их мушкетов и имеющихся у них зарядов с картечью. Точность низкая, но по толпе полуголых орков зарядить подобным – милое дело. Ну а дивоны и стрелы у меня на случай, если придется кем-то пожертвовать. Ну и конечно же посталкивать в расщелину разрушители, надеюсь, они застрянут в ней капитально. Быстрый осмотр дворфами осадных машин позволил нам узнать об их исправности. Что же, значит, мы вовремя успеваем их испортить. Господин лейтенант, это, разрешите обратиться. Смотрю на заговорившего со мной дворфа. Имя, звание, обращайся коротко и по делу. Рядовой Бьярни, я это, вот что подумал, это, раз разрушители рабочие, то можешь перед тем, как столкнуть их в расщелину, можешь стрельнем из них разок, тут и спящий лагерь орков для испытаний под боком. Ты умеешь стрелять из разрушителей? Не, а нам это сильно нужно? Нам только и нужно развернуть их в лагерь орков, зарядить, стрельнуть, попортить да столкнуть в расщелину, да тыкать на наши укрепления. Усмехаюсь на слова бородача и решаю попробовать его предложение в действии. Честно, у меня и у самого были такие мысли, как обстрел орков из их орудий, но меня останавливал тот факт, что никто из людей и дворфов с этой машинерией не знаком. А вот мысль о том, что можно просто выстрелить куда бог пошлет, мне в голову не пришла, слишком я привык рассчитывать на конкретный результат. Перетолкав разрушители в положение зоны обстрела на орочий лагерь, и начали заряжать ложки этих машин. Пока суть до дела, к нам наведалось уже 2 патруля, которые мои ребята благополучно приняли на клинки. Судя по огням факелов на территории орочьего лагеря, зеленые уроды уже хватились не пришедших патрулей. Благо расщелина как раз отсекала площадку от лагеря, так что времени мы потратим не слишком много. Парни, пли, отдаю команду во весь голос. Смысл именно теперь пытаться соблюдать тишину, если мы начинаем обстрел орков из разрушителей? Удары клинков по веревкам и ложки разрушителей отправили в полет 2 крупных камня и 3 сетки, набитых булыжниками. Быстрее, сталкиваем их нахрен и отступаем в лагерь. Поторапливаю своих парней. Из орачьего лагеря раздались полные страха, боли и гнева. И вот последние крики не предвещали нам ничего хорошего. Как следует навалившись на машины, и с матом заставляем их преодолеть последние, крайне неровные пару метров до расщелины, в которую они и рухнули с громким треском, составляющей их древесины и окружающего их камня. Отступали мы неспешно, попутно отбиваясь от наседающих на нас орков, даже дваффы порадовали их парочкой залпов крупной дробью. Но вот, наконец мы зашли за ворота, створки которых захлопнулись, отсекая нас от зеленокожих мстителей. Так, парни, быстро, проверьте наличие своих товарищей, и пусть дадут о себе знать раненые. Все на месте, Гарри не вернулся, ему топор в шею прилетел. Марк и Ник тоже погибли, в моем десятке только раненые, а моим повезло, и моим тоже. Ну, значит, отделались легким испугом, тогда проверяю часовых, принимаю доклады и отсыпаться. Сэр, мои ребята, сегодняшние дозорные заметили одну странность, ко мне обратился Эдмонд. Что там они увидели? Когда вы с отрядом покинули пределы седьмого пота для вылазки, дозорным показалось, что от лазарета по скалам передвигалась обнаженная женская фигурка. Именно показалось или она была, они ее видели, но решили не покидать свой пост, а доложиться после смены караула. Доложились мне, а я докладываю вам. Наклонившись ко мне, избавив голос, Эд продолжил: может, поговоришь со своей Ядиль? Парни и так на нервах, а тут еще и она дисциплину разлагает, голыми телесами народ дразнит. Как бы парни еще и насильниками не стали. Я тебя понял, Эд. Перед тем, как лечь на боковую, переговорю с ней. Едва Эдмонд ушел, я направился в лазарет Кадиль. Уж лучше переговорить с ней с глазу на глаз, без свидетелей. Тер, милый, это ты? Вот что я услышал, едва открыл дверь. И эти простые слова были сказаны таким голосом, что я едва подавил у себя мысль о том, что неплохо бы разложить и поюзать девушку прямо на полу. Проходи, я по тебе скучала. А девушка хоть и в своей обычной одежде, но выглядит как-то невероятно соблазнительно. Но почему именно сейчас? И поэтому ты, Адиль, устраиваешь в лагере всякие непотребства? Делаю ей замечание. Ты мне ничего не желаешь рассказать, о чем именно, милый? А то вдруг я не знаю, в чем меня обвиняют. Сегодня ночью, когда я с парнями был на вылазке, стрелки, что были в дозоре, внутри крепости, увидели, как в горы быстро двигалась обнаженная женская фигура. А так как кроме тебя в наших укреплениях из женщин никого, то я жду твоих объяснений. Ах, признаюсь, я из интереса выучила пару троллских женских ритуалов на удачу избранника. Вот и исполнила один. По нему, девушке нужно весь путь на место проведения обряда проделать голышом, как и само действо. Самое непонятное было то, что во время объяснения Адиль, мои мозги стремились подключить к работе ту голову, что ниже пояса. Раньше от общения с леди Тарвус у меня и без того было желание как следует ее отодрать, чем мы с ней и занимались к обоюдному удовольствию. Но в последнее время, во время подготовки да и самой осады, Адиль держала себя в руках, как, впрочем, и я. Что же на нее так повлияло? Милый, я так по тебе соскучилась. Всеми своими движениями и голосом Адиль буквально излучала желание оказаться со мной в одной постели. Может быть, нам стоит сегодня расслабиться? Нет, милая, расслабляться мы с тобой будем после осады, и тогда, обещаю, сделаю тебя наконец женщиной. Подмигиваю слегка опешившей от моих слов девушке. Главное, потерпи немного, или ты передумала и будешь хорошей девушкой в папиных планах? Я передумала? Ты за кого меня принимаешь? Только попробуй не выполнить обещанное. Ну вот, это уже другой разговор. Усмехаюсь. Ты тут не скучай, а я пойду успокою Эдмонда с его арбалетчиками. Хе-хе. Посмеиваясь, выхожу из лазарета и иду к Эду. Сообщу, что в лагере все спокойно. И спать. Шегра. Суккуба и О. Адиль Тарвус. После разговора с Терентием я сижу за столом и занимаюсь крайне важным делом. Бьюсь об него своим лбом. И дело не в том, что мне потребуется нарастить себе целку для того, чтобы этот человечишка ничего не заподозрил, а в том, что благодаря ему мне удалось осознать, я дура. И не потому, что решила заменять собой цель, тут все наоборот, все правильно, ведь мой непосредственный хозяин, лорд Маледиктус, провал мне не простит. Причина того, что я дура, в том, что, начав играться с Адиль, не спросила ее о том, не является ли она девственницей. С одной стороны, ошибку можно и простить, раз девка распробовала, что такое секс, то опробует абсолютно все варианты. А с другой, как только представлю, что я могла получить, зная я об этой детальке заранее, злость берет. Будь все иначе, я бы перед ритуалом вживила бы в сердце этой недалекой потаскушки кольцо с плетением, и после соответствующих пыток, когда дурочка согласилась бы отдать мне свою душу, то душонка девы оказалась бы заточена в рубин из ее собственной крови, и с этим кольцом я могла бы принимать облик девчонки так же легко, как его меняют на трезимы, и даже при удаче я даже смогла бы использовать свет через заточенную душу мученицы, и всего этого я лишилась из-за своей торопливости и небрежности. Ладно, подруга, у нас еще остался Терентий, и он прекрасный кандидат в мои будущие цепные псы, главное как Садиль, не запороть работу, чтобы после узнать о том, как я ловко использовала драгоценный камень как подпорку для фундамента стены. Сначала аккуратно его обработаю, чтобы он, не задумываясь, был со мной предельно искренен, а потом... Потом попрошу его рассказать мне все свои тайны. Мне не нужна очередная ошибка в моих планах. Дрек Вурк, великий вождь Союза Малых Кланов, шокированный и испуганный вождь. Уже второй час стою в своем порушенном шатре, весь покрытый кровью, ошметками мяса, крови и дерьмом. Все это время меня трясет от осознания факта о том, что меня может не стать в любой момент. Самой смерти в бою или от чужого оружия я не боюсь, от слова совсем, смерть в бою для любого орка почетна и желанна, так что в бой мы прем с радостью. Но так как все произошло с моей рабыней-наложницей, я на тот момент едва закончил свои ночные утехи и, встав на ноги, сделал пару шагов за едой и питьем, и возвращаясь к своей сучке, когда в моем лагере раздались вопли орков, наполненные болью, страхом, непониманием и гневом. Наверное, меня духи отвлекли от того, чтобы я по инерции не забрался на свою человеческую подстилку. Прямиком по ней и прилетел тяжеленный камень, который прорвал материал моего шатра, весом как 2/3 взрослого человека, 60-70 кг. В итоге рабыню расплескало по моему шатру, обдав всем этим как шатер, так и меня. С этого момента меня и трясет от осознания, что едва не умер в одиночестве от камня, не принял доблестную смерть от вражеского оружия на глазах сородичей, не на охоте, от клыков и когтей могучего зверя, добывая своему клану пищу, а себе славу. Не ед, меня едва не убила сраная каменюка. Вождь, что с тобой? Из мыслей меня вырвал голос одного из бугаев. Я задумался. Говори, воин, что стало известно о происшествии с лагерем? Как это произошло? Вождь, человеки провели ночную вылазку. Они перебили смену работников из черных рычагов. Они решили обстрелять наш лагерь, а после обстрела столкнули все 5 разрушителей в расщелину. Теперь мы не знаем, как вести осаду и штурм. Грааа! Шаманов ко мне! Объяви сбор вождей и готовьте бойцов, мы ответим людям на их подлость своей хитростью. Ступай! К началу совета я таки смыл с себя остатки рабыни и немного успокоился, ведь вождю не подобает принимать важные решения на эмоциях. Вожди и шаманы в моем шатре, точнее в том, что от него осталось, собрались к полудню. Как и положено, я первым начинаю сам совет, согласно обычаю восхваляю всех пришедших и их умения, традиционно интересуюсь ситуацией с потерями среди их подчиненных, и вот теперь пришло время демонстрировать свое неудовольствие и вести разговор о деле. Вождь клана Черных Рычагов, демонстративно игнорирую его имя. Ты старательно отказывался от усиленной охраны собранных твоим кланом разрушителей. Сказать, к чему это привело, старательно держу свой голос равнодушным. От твоих подошедших к крепости умельцев, сведущих в строительстве осадных машин, осталось хорошо, если половина. От твоих бойцов почти никого не осталось. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Но ведь только у меня есть те, кто умеет строить разрушители. Без моего клана осада провалится. Правда? А что сказали твои мастера, осмотрев застрявшие машины? При моем вопросе этот неудачник осунулся и пробурчал, что их потребуется разобрать в тех расщелинах, вытащить на поверхности, собрать заново, молясь при этом духом о том, чтобы рабочие части остались целыми. Работы не меньше, чем на 7 дней, а то и на все 10. Тогда я ставлю требование к шаманам. Придумайте, как вам не дать стрелять гномьим гром-трубам. Без ответа на этот вопрос вас из моего шатра не выпустит. Слышу, как переговариваются прочие вожди, и решаю озадачить уже их. Доблестные вожди, мне нужно, чтобы один из вас сегодня-завтра вызвал человека, что командует защитниками крепости на Магара. Кто из вас решится на это? Пожалуй, мне не помешает размять свои кости. С этими словами во весь рост встал старый мок, вождь небольшого клана пляшущих клинков, по совместительству сам мастер клинка, единственного клана орков, которые еще на Дренере перешли на использование мечей, заодно и крепость вождя Лишу. когда бросать вызов, вождь. Это ты узнаешь лишь тогда, когда наши шаманы найдут способ не попасть под обстрел пушек. Хорошо, я услышал тебя, Дрек-Вурк. Когда будет ответ, пришли его ко мне с одним из своих бойцов. На этой ноте собрание вождей закончилось. Вождь Дрек-Вурк, мы нашли. Нашли способ. Уже вечером меня отвлек голос одного из шаманов. Бедолага выглядел так, словно в одиночку заготовил древесины для целой крепости. Я тебя слушаю, шаман. Внимательно слушаю. Вождь, мы долго советовались и вопрошали духов стихии. Духи отказались убивать напрямую, только давать нам силу стихии, что мы метаем во врага. Духи не согласны воздействовать на то, что мы не видим, и сжечь порох нам не удастся. И шаманы думали, как не дать пушкам стрелять, для этого надо не дать поджечь порох. Но как? Духи воды и воздуха могут призвать густой туман, но порох все одно прогорит. А приставить духа, чтобы тот тушил огонь, духи не соглашаются. Так что вы придумали? Призвать сильного духа огня. Он может приказывать огню, как гореть, так и не гореть. Призовем духа, и он запретит гореть огню на уступах, а значит и стрельбы не будет. Почему вы раньше так не сделали? Дух сильный, его нужно звать от рассвета до заката, а потом 7 дней все наши шаманы будут отдавать ему свою магию. Потому никто из шаманов и не зовет таких духов. Плевать. Главное, чтобы завтрашней ночью пушки не могли стрелять. Следующий день. Терентий. Лейтенант Штрафников и воин-маг на полставки. Вчера после пробуждения и инспекции крепости, я решил в неожиданно оказавшееся свободным время заняться своими тренировками с клинком и магией. Так уж вышло, что после того, как завершился первый этап изменения моего тела магией, я по большей части выигрывал за счет возросших физических характеристик и магического резерва. Ситуация с практикой схваток понемногу выравнивалась, и в бою с клинком все стало достаточно хорошо в отличие от магии, но мне нужно довести до ума мои контроли связки приемов. Так что я вчера отработал во время тренировок старые приемы, благо все мои трюки с молниями получались заметно легче, чем раньше, да и телекинез у меня в полном порядке, так что рывки и усиление ударов у меня выходили даже мощнее, чем раньше, что нужно было тоже отработать до приемлемого уровня. Ну и еще с помощью духа начал воплощать в жизнь один из новых приемов. Дело в том, что я все еще помню свой бой с орком, мастером клинка, и мне не понравилась моя беспомощность против невидимого бойца. Так что я решил объяснить своему духу молнии, как наделять мой клинок магнетизмом. По идее, это позволит мне парировать неожиданный удар от противника, а на практике? На практике нужно проверять. Да и не панацея это, а так, шанс не сдохнуть от неожиданного удара. Плюс для работы этого приема нужно постоянно подавать магию для духа молний. Пока я отдыхал после тренировки и пытался представить то, каким будет следующий ход орков, за стеной начался шум, который постоянно нарастал. Я даже начал разбирать, что орут эти зеленые. Магара, магара, магара. Так, надо выяснить, что нужно этим уродам. Может, еще как им настроение испорчу, боец. Обращаюсь к ближайшему ко мне стрелку. Мед неси, узнай, с чего разорались эти зеленые уроды. Есть, сэр. Несколько минут, и этот боец перехватывает меня по пути к стенам с докладом. Сэр, эти дикари собрались огромной толпой. Вперед вышел чуть более цивилизованный орк, он в штанах, и требует поединка с вами. Прикажете обстрелять их? Интересная мысль, но тут дилемма. Если положу на требование орков болт и прикажу расстрелять их, то нанесу им заметный урон, а сама орда рассвирепеет до уровня берсерков. А натиск нескольких тысяч орков мы точно не переживем. А если пойти на поводу у орков и прирезать урода, то с одной стороны это потакание противнику, а с другой я таким образом нанесу врагу значительный упадок боевого духа. Что же мне тогда выбрать? Пожалуй, для поднятия настроения, убить очередного орка, самое то. Такой жест также поднимет мораль среди гарнизона, что тоже не стоит забывать. Выйдя на стену, я в свою очередь довольно вежливо интересуюсь у орков причиной визита. Чего сюда приперлись? Что у моего лагеря забыли уроды зеленые? Милостыню не подаем. Судя по смешкам от подчиненных и потому, как у орков сбилось скандирование вызова, мои слова оценили все. Вождь людей. К крепости подбежал довольно молодой орк, не походил на гору шрамированных мышц. Один из наших вождей, старый мог, пожелал бросить тебе вызов на Магара. Примешь ли ты его вызов? Тут я немного задумался. С одной стороны, я уже настроился убивать орка, а с другой можно стребовать что-то для моих людей. А что нам прежде всего нужно? Правильно, отдых. Пусть и хреновый, но сон без опаски сдохнуть под утро, так что выкатываю встречное требование. Хочет получить от меня поединок? Хорошо. Но перед этим и орки, и люди поклянутся перед вашими духами, что с этого момента и до следующего утра между нашими войсками будет действовать перемирие. От толпы орков пошло ворчание, а гонец убежал к своим за ответом. Но через время на видимое всем пространство выбралась этакая могучая кучка орков, впереди которой был мой знакомый вождь, Дрек-Вурк. Я, Дрек-Вурк, верховный вождь союза малых кланов при всех собравшихся и перед ликом предков клянусь, до следующего рассвета ни один подчиняющийся мне орк не нападет на людей. Слово. Я, лейтенант Терентий, главный в крепости седьмой пот, клянусь, что мои подчиненные, до следующего рассвета не станут нападать на орков, если орки не попытаются проникнуть в крепость. Слово. Вот и поклялись, судя по резким движениям верховного вождя, он рассматривал вариант нагнать во время перемирия несколько десятков орков за стены крепости. Но не судьба. Спускаюсь вниз, дожидаюсь открытия ворот и с небольшой свитой из четырех пехотинцев направляюсь к оркам-вождям, с интересом готовлюсь встретить своего противника. Вот вожди начали отступать, оставив передо мной моего предстоящего противника. Седой, жилистый орк с длинным изогнутым клинком и с ожерельем из очень крупных бусин. Пиздец. Честь имею, мой противник, мастер клинка. Становлюсь в удобную для обороны и контратаки стойку, и начинаю буравить взглядом моего противника. Насколько мне известно, в Магара нет определенных правил боя. Если во время первой войны, при вторжении орков для этого ритуала было правило никакой магии, только сила, только честность, то уже при второй войне в правилах появилось иное изменение — никаких чародеев. Так что с одной стороны я не ограничен в своих приемах и подлянках, но того же стоит ждать и от моего противника, а он куда опытнее меня в плане боя. Первым свой ход сделал мой противник, он прямо атаковал меня, не применяя ничего из активных способностей. Обмен десятком ударов дал мне понять одно: по скорости этот старик делает меня как стоячего, а вот по защищенности и грубой силе его уделываю я. По моей броне прилетело 4 удара, и знаете, я пожалел, что отложил на будущее реализацию одной моей идеи, грозового панциря. Ну, не хватает у меня для этого запаса магии, не хватает, а идея неплохая. Подселить духа молнии в свою броню, запитать маной, и дать наказ бить молнией тех, кто нанесет мне удар. В свалке это позволит мне стать настоящим мясником, который пройдет сквозь любой строй. Но, не с моим резервом магии и не с этой броней. А теперь пора вернуться к поединку, поскольку мой противник начал действовать осторожнее, по принципу удар-отскок, мне самому стоит перейти в атаку. Дожидаюсь, когда орк проведет отскок после удара, и сам бросаюсь следом за ним. Если этот орк решил использовать метод «порхай как бабочка, жаль как оса», то мне удобнее идти как таран. Из-за того, что я напал сразу при отступлении мастера, он слегка замешкался, и ему пришлось повертеться как ужу на сковородке, уклоняясь и от моих ударов, и от моего тарана плечом. Орки пусть всегда были крепче и сильнее людей, но этот конкретный орк уступал своим сородичам в размерах, так что ему пришлось повертеться как следует. Уже когда враг почти полностью ушел ко мне за спину, я применяю немного телекинеза и провожу круговой удар, при котором зацепил острием меча бедро орка. Тот, используя полученный от меня импульс, просто крутанулся вокруг своей оси, при этом подпрыгивая вверх и в сторону от меня. При вращении его передники, что спереди и сзади, задрались, и я узнал, что на нем не штаны, а экзотичного вида чулки, а также увидел то, что теперь хочется развидеть. «Сим-сим, прикройся», непроизвольно произношу в адрес увиденного. «Старик, а ты себе под передниками ничего не застудишь? Может, тебе для боя нормальные штаны одолжить?» Сначала орк посмотрел на меня с недоумением, а после его морда расплылась в выражении, что должно изображать улыбку. После чего, словно ни к кому не обращаясь, произнес как бы мысли вслух: «Сколько лет уже живу, сражаюсь, пытаюсь учить молодых воинов, а вежество и заботу о моем здоровье проявляет заклятый враг моего народа. Воистину правду говорили в моем прежнем клане: вежество, оно как мокасины после трудного дня, никогда не угадаешь, где найдешь». Немного посмотрев на меня, орк добавил, обращаясь уже лично ко мне: «Не переживай за меня, сопляк, в моем возрасте уже важно там все проветривать, чтобы не взапрело». Замерев в стойке, противник подпрыгнул, по его телу прошли солнечные блики, как по зеркалу, и вот передо мной стоят 4 одинаковых орков, что, синхронно подняв свое оружие, ринулись на меня с боевыми кличами. «Сука ты, старпер зеленый, Вот куда это годится, во время поединка иллюзией пользоваться. Едва успеваю прикрыть себя своим двуручником, подавая в него тонкий ручеек манны, предназначенный моему юному духу молнии. Означенный дух начал излучать энергию так, что меч начал воспроизводить часть свойств магнита. Через мгновение я верчусь, отбивая удары и нанося их своим трем противникам. Трем, куда делся четвертый? В этот момент мой меч дергается за мое левое плечо, и я спешно поворачиваюсь туда, чтобы попробовать парировать удар. Это мне почти что удалось. Удар, что должен был либо лишить меня руки, либо разрубить мое туловище, был заметно ослаблен, но все равно прорубил мой левый наплечник и прорезал мое плечо до самого сустава. С рычанием пытаюсь нанести удар, удерживая при этом свой двуручный меч одной рукой. Удар вышел слабым, медленным и неточным, по крайней мере мой противник увернулся, не слишком напрягаясь. Следующий обмен ударами был не в мою пользу, мое тело получило несколько ушибов сквозь броню, порез на ноге, и под конец я получаю удар клинком в левую подмышку, снова прорезая мою плоть до кости. Едва не воплю в голос, и получаю пинок под колено, после чего я рухнул на колени, отчего клинок старого орка и вовсе процарапал кость возле моего сустава. Меня хватают за горло, и старик насмешливо произносит, глядя мне в лицо: «Скажу честно, твои потуги в бой на мечах смешны, но куда лучше, чем у большинства моих криворуких сородичей». Старый рот пошевелил своим клинком, а я едва не завыл в голос от крайне приятных ощущений. Ну ничего, хоть я и не могу сейчас полноценно сражаться двуручником, но правая рука у меня цела, и магии я имею больше половины резерва. Так, к чему я сейчас? Ах да, если согласишься стать моим рабом и участвовать в тренировках моих новых соклановцев, то я сохраню тебе жизнь. Хорошие предложения, ты согласен? Мысленно, с заметным трудом, дозвался до духа молнии в моем мече и требую, чтобы он переместился в мою правую перчатку. Использую телекинез и с некоторым трудом поднимаю руку и кладу на затылок орка, после чего с силой сжимаю ее, изображаю попытку оказать сопротивление. Мой ответ: «Сдохни, ублюдок». С этими словами я усилием воли вызываю электрический разряд на правой руке, пропуская его через перчатку, в которой сейчас находился дух молний. А-а-а-а! На моих глазах противник задергался от растущего напряжения, отчего упирающийся снизу в мою кость клинок задергался во все стороны, чем причинял мне дополнительные боли и злость, а последнее питало желание поджарить ублюдка еще сильнее. Минута экзекуции, и вот молнии бьют все сильнее по затылку орка от прижатой к нему руки, и вот наконец раздалось громкое «хлюп». Башка орка буквально лопается, подобно переспевшему арбузу, капитально забрызгивая меня прожаренными мозгами и наполовину сваренной кровью. Со стороны орочьего войска раздался недовольный гул, и даже были слышны выкрики в духе: «У него нет чести. Он посмел использовать магию на Магара, подлый человечишка, и нечестная победа». Ну да, когда врага побеждает свой, то любое средство достижения победы — это невероятно хитрый ход. А вот когда побеждает чужак, о, это в любом случае будет победа, полученная подлостью. Да-да, именно подлостью, иного быть не может. Вытаскиваю из своей раны клинок орка и с трудом поднимаюсь на ноги, чтобы демонстративно, здоровой рукой поднять над головой свой трофейный меч, держа его параллельно земле. От орков по-прежнему шли вопли, как недовольные, так и полные одобрения с азартом. И тут полные радости свисты кличи пошли со стороны крепости. Мои подчиненные, как видно, оценили этот бой. Да и среди орков нашлись те, кто оценил этот бой. Передаю трофейный клинок своим сопровождающим, которые пусть спешно и неумело перевязывают мою едва не отрезанную руку. По окончании перевязки наклоняюсь к трупу своего недавнего противника и выламываю у него правый клык, который закидываю в свой кошель, станет пополнением моей коллекции. Поднимаю и закидываю на здоровое плечо свой меч, и, стараясь идти ровно, направляюсь к воротам крепости. Таким же манером прохожу двор и захожу в лазарет, где меня встретила удивленная Адиль. «Милая моя, лечи меня, пока руку не исцелишь, я весь твой». После этих слов расслабляюсь и падаю лицом вперед. Последнее, что я успел увидеть, так это быстро приближающийся пол. Неизвестный орк-шаман. Прекращаю обращаться к духам и, наконец, открываю глаза. На меня, не мигая, смотрят мои товарищи. В их глазах застыл немой вопрос. «Готово. Я закончил». Младшие духи воздуха запомнили эти уступы. «Значит, ритуал можно проводить?» «Да». Духи все запомнили, и теперь могут дать знать старшему духу, где именно запрещать гореть огню. Усмехаюсь, глядя на место боя, с которого выносили погибшего вождя мага. А ведь хорошая была идея во время поединка как следует разведать место, куда должна пасть воля старшего духа огня. Ну а теперь поспешим в лагерь, нам предстоит как следует подготовиться к завтрашнему камланию. Часть 31. Биллер всегда сытый. Наконец сегодня я закончу выданное мне задание, отравлю лишних агров и вернусь в город к своим дорогим кухне и лаборатории. Хотя должен признать, моя увлеченность кулинарией вызывает у агров живейший отклик. Вся сегодняшняя суматоха была поднята тем, что один из мокнатал случайно заметил прущую к поселению агров толпу орков в медных шлемах. Так что меня срочно направили к котлам кашеварить. А я что? Я ничего. Я, как и обещал, наварил им похлебки с концентрированным стимулятором. В общем, это чисто технический не яд совсем. Но есть один нюанс. Так вот, норма на взрослого, здорового человека равняется 3-5 каплям. И тот, кто примет чудо-средство, будет вести себя как гоблин, которого подразнили золотом и взрывчаткой, ни секунды покоя, и будет казаться, что этот индивид занял собой все пространство, разделившись как минимум на десяток экземпляров. Вспомните Машеньку из мультфильма «Маша и медведь», только есть один побочный момент, сердечко лечить нужно после такого зелья, иначе может намертво стать, а я в котел вылил не меньше 4 пинт, так что пожравшие этот бой точно не переживут. И теперь в ожидании подступающих к селению орков, я стою с гигантским черпаком, и луплю им по рукам и бестолковкам здоровякам, что не желают терпеть отмашки от багара. Ощущения от такого процесса просто невероятные. Сами представьте себя в окружении громадин, которые жрут людей не моргнув и глазом, или моргнув, если какая-то металлическая хрень у них между зубов застрянет. Все они тянутся к твоему вареву, а ты вовсю лупишь этих арясин по рукам и лобешникам, а они это принимают как должное. Грах. Орки прут. Бол, дай жрать бойцам. Восславим духов и пойдем бить борзых орков. Ра-а-а. Сдергиваю дерюгу с агрских мисок, своими размерами больше похожих на тазики, и начинаю работать черпаком, наполняя емкости. Всего получилось 40 порций для одобренных вождем багаром агров. Быстро сожрав свои порции, эти громилы с ревом понеслись вниз по склону на наступающих орков в медных шлемах. Следом не торопясь пошли багор с еще 30 агров, но уже не принимавших моего варева. В начале агров-охотников было заметно больше, но с моим приходом багору пришлось объяснять окружающим, что я не еда, и провести выборы по-агрски. В общем, была драка между багором и признавшими его лидерство бойцами и тефтелем, уже бывшим вождем племени. В общем, по итогам выборов, багор, оставшийся единственным кандидатом, и все остальное племя отметили его воцарение пиром, пировали убитым вождем и 30 не переживших выборов неудачников. А теперь, как я понял, багор просто избавляется от тех агров, кому не доверяет. Чую, по итогу в племени может начаться голод, а после резня, устроенная мокнатал, что не захотят быть едой. А жаль, та же багера мне понравилась. Пусть рожа стрёмная, но когда она в маске, на нее вполне можно смотреть. А уж какие у нее громадные сиськи, а уж покладистый нрав. Хм, а если... Тут у меня появилась почти гоблинская улыбочка, как в моменты, когда они чуют прибыль, за которую им ничего не будет, и которой не нужно делиться. Что если я возьму пример с местной знаменитости, лейтенанта Терентия? Только он сделал ставку своего благосостояния на троллей, а я поставлю на агров. И первым делом приберу к своим рукам всех полуагров, мокнатал. Если в нашем ковине я смогу обеспечивать магов верными телохранителями, то мое место в иерархии будет у самых вершин. А если под видом благодетеля начну отжимать у агров то, что им не нужно, то вопросы со средствами для моих исследований стоять не будут никогда. Выныриваю из своих грез и внимательно смотрю на разворачивающуюся бойню. В более чем 300 орков видела 40 агров, крайне энергичных и непоседливых агров, которые принялись разбрасывать противников и старательно калашматить их чем придется. Даже не верится, что это племя славится высокой дисциплиной и знанием строя. По крайней мере, на уровне своей расы. А вот багор со своими 30 бойцов шли не торопясь, и по возможности удерживая построение в 2 шеренги. Это что, такой план, перебить как врагов, так и недовольных, просто немного задержав свою атаку, и этих существ считают недалекими дикарями. Бой с первой волной агров начал накаляться и решаться в пользу орков. Хоть агры атаковали с большим энтузиазмом, но медные шлемы вообще не собирались отступать, даже несмотря на то, что их не раз отправляли в полет ударами дубин и кулаков. Вот то один, то другой огр падали после удачных ударов топоров или копий. Вот пара огров рухнула на спину под весом вцепившихся в них зеленух, а дальше все шло по нарастающей, орки забивали огров. В общем, победа доставалась оркам над первой волной, а вот шеренги свежих, необдолбанных огров во главе с Багаром подошли к врагу и принялись ударами своих дубин, старательно превращать орков в отбивные. Шансы на победу у зеленокожих таяли еще и потому, что они все выложились в схватке с первой волной агров, и теперь были в далеко не лучшей форме. Тем более одно дело толпа излишне активных агров, которую можно положить, если не тупить, и совсем другое дело отряд агров, что наступает строем, и хрен ты зайдешь им за спину, либо рубанешь по бочине. К концу часа битва закончилась, довольные победители перетаскивали в общую кладовую запас свежего мяса, свежеубитых агров и орков, а ко мне подошел нынешний вождь Багор.